Глава 10. Машина уже ждала меня у подъезда. В этот раз Макс сам был за рулем. Чуть подернув узкую юбку карандаш, забралась на сиденье пассажира. «Сегодня у нас деловой образ», — усмехнулся он, скользнув быстрым взглядом по строгому наряду. «С чего бы это?» Я только пожала плечами. Что тут ответить? Настроение у меня такое. Собираясь в кино, подумала, что хочу выглядеть именно так. Красная юбка до колена, бежевая блузка, волосы уложены в элегантную строгую прическу, на загорелых ногах туфли на высоких шпильках. Да, сегодня я такая. Сама строгость. О чем-то вяло переговариваясь, доехали до развлекательного центра. Максим припарковал машину на свободном месте, недалеко от входа, и достал сигареты, а я обреченно стояла рядом и ждала, не теша себя особыми надеждами на то, что он когда-либо закончит с этой пагубной привычкой. Со скучающим видом рассматривала носки своих туфель, пока Градов с кем-то разговаривал по телефону, не вынимая сигарету изо рта и чуть жмурясь от табачного дыма. Наконец он закончил свой разговор, сунул мобильник в карман и, откинув окурок в сторону, подошел ко мне. «Готово? Давным-давно?» — ответила без особого энтузиазма. «Когда мы обсуждали с ним поход в кино, мне вроде даже хотелось этого. А сейчас? Сейчас не хотелось ничего, и я откровенно мечтала лечь спать, и чтобы под боком ни одна скотина не храпела. По широкой лестнице, по обе стороны которой все стены увешаны цветными постерами и рекламой, поднялись на второй этаж и оказались внутри развлекательного центра. Здесь было все для веселого времяпрепровождения, и вдвоем мы с шумной компанией. 4 кинозала, в каждом из которых шел свой фильм, несколько дорожек для боулинга, бильярдные столы, бар для шумных и веселых, ресторан для богатых и степенных, зеркальный лабиринт, уголок виртуальной реальности, квест-комнаты и многое другое. Из динамиков лилась ритмичная музыка, и нас окутывала атмосфера всеобщего веселья. Мы подошли к кассам и залипли, рассматривая табло с расписанием. «Ну что, идем на тот фильм, о котором говорили?» «Да», — ответила утвердительно. «Лучше уж я буду смотреть триллер с элементами мистики и ужасов, чем бездарную пошлую комедию или сопливую мелодраму, у которых рейтинг критиков и до тройки не дотягивает». Максим пошел покупать билеты, а я остановилась перед огромным зеркалом, придирчиво осматривая свой внешний вид. «Все идеально». Самодовольно улыбнувшись отражению, обернулась и взглядом нашла Градова. Он стоял у окошечка, упершись локтями в стойку, и, улыбаясь, разговаривал с кассиршей, выбирая нам места. Через несколько минут парень уже стоял рядом со мной, на ходу вытаскивая телефон из кармана. Ему опять кто-то звонил. Недовольно закатив глаза, выдернула у него из рук билеты. «Так, 10-й ряд, места 7 и 8, самая середина зала. Что ж, неплохо, ни с краю, ни у прохода и не на самой верхотуре. Все, как я люблю». Максим приобнял меня за талию и, не прекращая разговора, повел к входу в кинозал. До начала сеанса оставалось 20 минут. Не знаю, как у него, а у меня не было ни малейшего желания сидеть в зале, тупо глотая рекламные ролики. Лучше пока побыть здесь, послушать музыку, понаблюдать за людьми. Брезгливо поморщилась, глядя на то, как многие покупают попкорн. Что за свинская привычка? Сидеть, чавкать, шелестеть на весь зал. Никогда не понимала такого счастья. Хочешь есть – иди ешь. Хочешь есть и смотреть кино – сиди дома перед телевизором. А здесь общественное место. И никто не обязан слушать, как ты хрустишь и чавкаешь. Градов перестал разговаривать и нагнулся ко мне, по-видимому, намереваясь что-то сказать на ухо, но несносный телефон снова ожил. Я недовольно выдохнула, взглядом показывая, что он уже достал своими бесконечными разговорами. «Вообще он со мной в кино пришел или по телефону говорить?» Градов усмехнулся. «Извини». Легонько чмокнул меня в висок и снова поднес к уху. «Ну все, это надолго. Чувствую, все 20 минут до начала сеанса так и будет болтать то с одним, то с другим, то с третьим. А мне остается только стоять рядом и недовольно вздыхать. Тоска. Зачем мне вообще это кино сдалось? Сидела бы дома, смотрела сериал, растянувшись на кровати. От нечего делать стала осматриваться по сторонам, чтобы хоть как-то себя занять. Выглянула из-за плеча Градова, чуть отклонилась назад и пробежалась глазами по стоявшим невдалеке людям. Мама с дочкой лет 5, которая голосила так, что закладывала уши. «Мамаша, а ребенку не пора ли уже идти домой, успокаиваться и готовиться ко сну?» Судя по тому, что у тети в каждом ухе по 10 сережек, нос проколот и на шее кожаный ошейник с шипами, у нее свои взгляды на воспитание детей. Серьезные, фундаментальные. Такие, что господину Выгодскому и не снились. Толстый Боров с блаженным видом прижимавший к себе огромное ведро с попкорном. «Все правильно, мужик. Так и вот так, хрюкая и причмокивая. Мням-мням-мням. Чем шире наши морды, и не только, тем сплоченнее наши ряды». Компания подростков-старшеклассников, усердно изображавших из себя реальных пацанов. Красавцы. Иначе и не скажешь. Йоу! Две девахи со скучающим видом, да только жадные взгляды, скользившие из стороны в сторону, выдавали любительниц поохотиться на прекрасных принцев. Судя по всему, особой популярностью у противоположного пола они не пользовались. «Милахи, сначала прыщи вылечите, а потом уж приходите. Пипец зоопарк!» Справа всех рассмотрела, всем красивые эпитеты раздала. Остальные представители рода человеческого не показались мне хоть сколько-нибудь интересными, поэтому отвернулась в другую сторону, мимолетом сердито заглянув Максу в глаза. Он, по-прежнему обнимая меня за талию, чуть повел бровями, призывая к тишине, и продолжил разговор. «Отлично! То храпит, то болтает с другими. Дивный кавалер. Ладно, посмотрим, что у нас в левой части зверинца. Противный парень с неправильным прикусом. Отчего казалось, будто это конь, а не человек. Тру, залетный! Поехали! Толстуха в леопардовых лосинах. Так держать, красотка. Нахер комплексы. От них аппетит пропадает и целлюлит рассасывается. Опять какие-то беспокойные дети. Мужик с огромными темными сырыми пятнами под мышками. Представляю, какой от него исходит дивный аромат. Хорошо, что стоит вдалеке. Красивая девушка в обтягивающем платье. Ладно, это еще ничего. Но туфли дешевые, да и сумка китайская подделка. Фи, моветон. Дальше, особо не задерживаясь на каждом индивидууме, скользила по толпе с нисходительным взглядом. Стайка веселых школьниц, любитель якобы незаметно поковырять в носу, ладно, хоть в рот свои находки не тянет, а скромно обтирает палец макет Человека-паука. Афроамериканец с огромной кучерявой копной на голове. Молодящаяся 50-летняя дама в неприличном мини, открывающем взору дряблые коленки. И с вызывающей блестящей надписью на груди «Kiss me at Paris». Злющие зеленые глаза. Интеллигент в строгих очках, но грязных кроссовках. Скучающий охранник, у которого на животе расстегнулась пуговица. И в прореху выглядывает что-то голубое с цветочками. Наверное, труселя, подаренные заботливой женой. Стоп. Меня словно током ударило. Резко. Развернулась в сторону зеленых глаз. «Да твою ж мать! Он за мной следит, что ли?» Чуть ли не с открытым ртом изумленно смотрела на Артема, сидевшего на одном из кожаных диванов и не сводившего с меня мрачного взгляда. «У меня же сегодня по плану день без него, без единой мысли о нем. И на тебе, случайная встреча, будто кто-то наверху решил поиздеваться надо мной и спутать все карты». Рядом с ним сидела миниатюрная брюнетка, вцепившись в его руку и что-то увлеченно чирикая, не отрывая от него сияющих глаз. Зорин даже не пытался сделать вид, что слушает ее. Не отрываясь, смотрел на меня, жестко в упор. Нервно втянув воздух в легкие, поспешно отвернулась, пытаясь справиться с нелепой паникой, поднимавшейся откуда-то из глубины. В этот момент отчаянно захотелось скинуть с талии руку Максима и сбежать. А еще лучше – провалиться сквозь землю. Непонятная ситуация, непонятные эмоции. Вроде я со своим парнем, а Зорин вообще ни при чем. Я ему ничего не должна. А ощущение такое, будто поймали с поличным, застукали на месте преступления. Чувствовала, как он прожигал спину яростным взглядом. Бежать. Надо отсюда бежать, пока еще есть возможность. Почему-то я была уверена, что добром эта встреча не кончится. Стояла стеклянным взглядом, глядя перед собой, не понимая, что происходит вокруг. Музыка, голоса, сигналы игровых автоматов – все слилось в одну сплошную какофонию звуков, терзающих слух, дезориентирующих, сбивающих с толку. Максим все так же разговаривал по телефону, не обращая внимания на то, что я стояла, словно кол проглотив, и боялась лишний раз шевельнуться. Это хорошо, мне только его вопросов не хватало. «Вы позволите?» Раздался над ухом сдержанный голос, от которого я буквально подскочила на месте. Зорин, засунув руку в карман, с прохладной улыбкой указывал на урну, подход которой преградили мы с Градовым. Макс, не оборачиваясь, отступил в сторону, утягивая меня за собой. А я даже вздохнуть боялась, словив яростный, многообещающий взгляд. Непроизвольно отступила ближе к Максиму, словно ища защиты и поддержки. Этот жест не остался незамеченным. У Зорина потемнели глаза, а на скулах заиграли желваки. Он, не торопясь, выкинул пустую бутылку из-под кока-колы и отошел в сторону. Я краем уха услышала, как девушка, с которой он пришел, сказала, что сейчас вернется. «Нет, нет, курица ты безмозглая! Не смей уходить! Да его только твое присутствие сдерживает! Стой!» Естественно, моих мысленных посылов она не услышала и скрылась в толпе. Я стояла ни жива, ни мертва, чувствуя, что он рядом, сзади, всего в нескольких шагах. Меня начала колотить крупная дрожь, я задыхалась. Против воли через плечо взглянула на Артема. Злым взглядом он впился в руку Градова, которая по-хозяйски покоилась на несколько сантиметров ниже талии. Я всерьез испугалась, что Артем сейчас просто подойдет и сломает ее. Чуть ли не шипела, взглядом показывая, чтобы не смел ко мне приближаться, стараясь не привлекать внимание Макса, как никогда кстати увлеченного разговором. Зорин смотрел на меня, и в его глазах бушевал такой ураган, что я сжалась, чувствуя тягучую тревогу. Он чуть заметно, но командирским жестом кивнул в сторону выхода, буквально приказывая идти за ним. «Ага, бегу и падаю. Меня сейчас ничто на свете не заставит к тебе подойти». Я лишь фыркнула и, задрав нос, попыталась отвернуться. Однако тут же замерла, испуганно глядя, как он делает твердый шаг в нашу сторону. «Да что ж ты творишь?» Хотелось кричать во весь голос, но вместо этого смотрела на нахала, как зачарованная. Остановившись, еще раз кивнул, всем своим видом показывая, что в противном случае подойдет. Что тогда будет, я даже предположить не могла. «Ладно, черт с тобой». Поднявшись на цыпочки, потянула Градова на себя, отвлекая от разговора. «Мне надо отойти, припудрить нос». «Кристин, давай живей», — проговорил, прикрыв динамик ладонью. «Скоро уже фильм начнется». «Я успею». Уверенно кивнула, хотя уж чего-чего, а уверенности не было совершенно. Он отпустил меня, и я, с трудом сдерживая раздражение, развернулась к Артему. Зорин, убедившись, что я высвободилась из рук Макса, повернулся и быстрым размашистым шагом направился прочь, проходя через толпу, как ледокол, и, по-видимому, совсем не сомневаясь, что я за ним последую. Вот ведь нахал, нахалище. Еле поспевая, шла за ним, прожигая широкую спину сердитым взглядом и думая, как бы лучше поставить его на место. Дойдя почти до выхода, он резко свернул в узкий, подсвеченный тусклым синим светом пустынный коридор, по-прежнему не оборачиваясь на меня. «Артем!» – окрикнула его. Никакой реакции. Шел дальше, а я как дурочка бежала за ним. «Вот нахрена оно мне все сдалось?» Это как раз к вопросу о том, что надо было сидеть дома у телевизора, и не пришлось бы за ним бежать чуть ли не через весь центр. Свернул следующий коридор. Я уже почти закипев, прибавила шаг, проклиная узкую юбку, стеснявшую движение. «Зорин, твою мать! Ты думаешь, я бегать за тобой буду?» Сердито крикнула, вылетая из-за угла, и в тот же миг сталкиваясь с ним лицом к лицу. Первым порывом было отшатнуться, но он не дал. Обхватив одной рукой за талию, так что не продохнуть, второй распахнул ближайшую дверь и буквально занес меня внутрь. «Ты охренел?» Со всей силой уперлась в широкую каменную грудь, пытаясь оттолкнуть его от себя. И он отпустил так резко, что еле удержалась на ногах. Инстинктивно отступила на несколько шагов, не сводя с него сердитого взгляда. Артем, тяжело дыша, смотрел на меня неотрывно, и во взгляде просто кипели эмоции, от которых стало не по себе. «Ты чего себе позволяешь?» Сквозь зубы процедила, еле удерживая себя в рамках. «Я? Ничего?» Развел руками. «Правда? А как называются все вот эти взгляды, преисполненные угрозы? Вот это вот все?» Раздраженно обвожу руками маленькое мрачное помещение. «Какого черта ты вообще там устроил?» «Хм, по-моему, я вел себя в рамках приличия, как ангел». В глазах недобрая ухмылка. «Слушай, ты, ангел!» Прошипела, сердито тыкая указательным пальцем ему в грудь. «Не смей ко мне приближаться. Я здесь не одна, и выяснения отношений мне вообще не нужны». «Выяснения отношений? Не понимаю, о чем ты?» Хмыкнул он. «Не понимаешь? Значит, мне показалось, что ты готов был подойти и прямо там руки Максу вырвать». «Мне показалось. Еще бы чуть-чуть, и подошел, и вырвал». Медленно, не сводя с меня горящего взгляда, начал приближаться. «У меня чуть крышу не сорвало, когда я увидел, как ты с этим хреном в обнимку идешь». «Так какое вообще твое дело, с кем я хожу в обнимку?» «Значит, это с ним ты вечера коротаешь?» Проигнорировав мою последнюю реплику, холодно спросил Зорин. «И вчера тоже?» «Не забывайся», — осадила его. «С кем и что я делаю? Тебя не должно волновать?» «Согласен, не должно». «Чуть ли не переходя на рык», — ответил Артем. «Но волнует. Ты меня чуть не вывернула, когда представил тебя с ним». «Тем, остынь. Мы с тобой друг другу никто. Я не собираюсь перед тобой отчитываться или оправдываться». Не хотела, но отступила на шаг, потому что он все так же медленно двигался в мою сторону. «Ты, если уж на то пошло, тоже пришел сюда не в гордом одиночестве? Или хочешь сказать, что это сестра, подруга или как вы, мужики, своих любовниц прикрываете?» «Да, не один», — невозмутимо ответил он. «И это не сестра». «Вот и иди к ней, качай права, мотай нервы, а меня оставь в покое». «Не могу». «Думаешь, если бы мог, то крутился бы рядом с тобой?» Сердито сверкая глазами, приблизился ко мне чуть ли не вплотную, и я снова вынуждена отступать, злясь из-за нелепости ситуации. «Я уже дурею от того, что каждый грёбаный день, каждая грёбаная мысль только о тебе. Где ты, с кем ты, чем занимаешься?» И ревность душит. «Вчера, когда понял, что ты не одна, чуть не взорвался. Весь день ни о ком, кроме тебя, думать не мог». «Знакомо. Я вчера тоже только о нем и думала, не в силах переключиться, выкинуть из головы то, с каким остервенением мой организм отреагировал на Артема. И Градов, которому Зорин сейчас ревновал, так и не смог вытеснить его из моих мыслей. Но это мое личное дело, и ему об этом знать совсем не обязательно». «Угу». И скорее поскакал в поисках утешения. С усмешкой поинтересовалась, чувствуя, что внутри все неприятно шевельнулось. Я ведь его реально вчера чуть не поцеловала, и в реке он торчал из-за моей выходки, а за разрядкой к другой пошел. Вот кобелина. В голове пролетела абсурдная мысль, что я ничем не лучше, и поступила точно так же. Но, блин, это же я, мне можно. И я не признавалась ему в любви. Да, я строю коварные планы, как заполучить его в мужья. Но не более того. У меня же к нему нет никаких чувств. Почему-то вчера ночью, обнимая Градова, я была абсолютно уверена, что Артем будет сидеть дома, мечтая о моей прекрасной персоне. А он... Вот скотина! «Мне не надо скакать в поисках утешения. Мрачно ответил, не сводя с меня взгляда. «Сама знаешь». «Ах да, я же совсем забыла». «Стоит поманить, и сбежится толпа жаждущих приголубить». Как можно пренебрежительнее бросила, брезгливо сморщив нос. Он громко скрипнул зубами и шумно выдохнул. «Антина, у меня когда-нибудь мозг от тебя взорвется. Ты меня с ума сводишь, в плохом смысле этого слова. И что происходит в последнее время в твоей блондинистой голове, я вообще понять не могу. То, как ледышка, и нос от меня воротишь, то провоцируешь, полуголой задницей крутишь, то чуть ли не в открытую посылаешь, говоришь, что мы друг другу никто, и потом вдруг претензии какие-то выдвигаешь». «Никаких претензий, Зорин. Просто голая констатация факта». «Какого факта, Кристин? Какого? Что я идиот, который столько лет не может выкинуть тебя из головы? Так можешь не утруждаться. Я в курсе». «Нет, проблеяла, чуть опешив от его слов». «Или, может, ты про баб, которые вьются вокруг? Ох, ну извини, что не рыдаю от тоски, стоя на коленях перед твоей фотографией в золотой рамочке. Если бы помогло избавиться от навязчивых мыслей о тебе, то я бы ни одной юбки не пропускал. Только не помогает ни хрена». Севшим голосом произнес, снова подходя вплотную. «Сколько ни пытался». «Это твои проблемы. Мне неудобно рядом с ним. Неспокойно. Стоит больших усилий снова не отступить, хотя хотелось этого невыносимо». «Мои проблемы, говоришь?» Недобро усмехнулся, откидывая в сторону напускное спокойствие. «Очередной шаг в мою сторону, и я все-таки отступила, тут же упираясь в стену. Нервно сглотнув, бросила беспомощный взгляд на прикрытую дверь. Нужно бежать от него. Сломя голову, бежать и не оглядываться». Словно прочитав мои мысли, Зорин, не церемонясь, прижал меня к стене и, обхватив за затылок, легко поборов сопротивление, притянул к себе и впился поцелуем в мои губы. Глаза изумленно распахнулись, а сердце забыло, что должно биться. Не веря в происходящее, уперлась руками в его грудь, но не смогла оттолкнуть. Даже не пыталась, чувствуя, как ноги предательски ослабели. Просто держала руки на его груди, чувствуя, как раскатисто бьется сердце. И дурею от этого ощущения, от понимания, что это из-за меня. Жадный поцелуй, от которого голова кругом, сердце пропускало удар за ударом. И внутри становилось горячо, будто по венам растекалась тягучая патока. Мне это нравилось до такой степени, что готова была махнуть рукой на все, и только мысли о том, что делаю глупость, заставила взять себя в руки. Да, возможно, противоречила сама себе, отталкивая его, но чтобы продолжать играть свою партию, мне нужен контроль над собственными ощущениями. Словно вынырнув из трясины на поверхность, скинула с себя оцепенение и начала отталкивать Артема, что было силы. Это как бороться с вулканом. Бесполезно. Своим телом он вдавливал меня в холодную шершавую стену, одна рука крепко сжимала талию, а вторая удерживала за затылок, не давая сдвинуться ни на сантиметр. Черт, что он творит? Наконец получилось отстраниться и судорожно выдохнуть. «Сорин, ты в своем уме? Что ты делаешь?» Щеки пылали, губы припухли от такого напора, тело требовало продолжения, а мозг вопил, чтобы заканчивало с этими играми, что все это до добра не доведет. «Я решаю свои проблемы». Несмотря на то, что тяжело дышал, он говорил холодно, даже жестко. Меня это отрезвило. «Что, Тём, надоело строить из себя доброго влюбленного Синбернара? Надоело тратить время на развешивание лапши на уши. Решил действовать. Сделать то, чего давно хотел. Забраться мне под юбку». Он с досадой покачал головой. «Какая же ты все-таки». «Какая?» Насмешливо перебила. «Сука! Стерва! Это ты хотел сказать?» Смотрела на него, надменно ухмыляясь, и к его простому, но хлесткому ответу оказалась не готова. «Дура!» Жестко припечатал он. «Да пошел ты!» «Кристин, Если бы я действительно хотел просто залезть тебе под юбку, то уже давным-давно сделал бы это. Трахнул и забыл. Проигнорировав мою последнюю фразу, схватил пальцами за подбородок, не давая отвернуться. Выворачиваться из его лап бесполезно. Я уже это поняла, поэтому стояла, гордо вздернув нос и глядя на него с вызовом. «Ты себе льстишь?» Зло выплюнуло в лицо. «Правда? Может, проверим?» Взгляд зеленых хищно прищуренных глаз откровенно спустился к моей груди, обжигая, заставляя первобытному желанию скручиваться в тугой клубок внизу живота. «Не смей меня больше трогать!» Прошипела, все-таки скидывая с себя его руку. «Я ничего не собираюсь проверять с тобой. Мне есть с кем проверять. А ты держи свои руки от меня подальше». Рука, которая упиралась в стену рядом со мной, сжалась в кулак. «Вот тут не могу с тобой согласиться. Давно пора все послать нахер и держаться от тебя подальше». «Вперед! Не смею задерживать!» Махнула в сторону выхода. Он снова нагнулся, приближаясь к моему лицу, и в его глазах не было ни капли нежности, только едва сдерживаемая ярость. Я вжалась в стену, пытаясь отодвинуться в сторону. Но он уперся второй рукой с другой стороны от моей головы. Зачарованно наблюдала, как он медленно, но неотвратимо склоняется ко мне. Неужели снова собрался поцеловать? От этого замерло сердце. Перехватило дыхание, и по телу пробежалась волной предвкушения. Злилась на себя, но ничего не могла поделать. Артем замер в 10 сантиметрах от моего лица, и мы стояли, гипнотизируя друг друга свирепыми взглядами, пока он, наконец, не выдал абсолютно спокойным, почти равнодушным тоном. «Будь по-твоему». Легко оттолкнулся от стены и, бросив на меня последний прохладный взгляд, решительным шагом ушел. Я осталась совершенно одна в крошечной комнате, с бешено стучащим сердцем, хриплым дыханием и сумасшедшим ураганом внутри. Прижала ледяные ладони к горящим щекам, пытаясь хоть немного остыть. «Черт, какого хрена я творю? Я сейчас вынудила его уйти. Не просто уйти. Послать все к чертям собачьим, все вкупе с моей драгоценной персоной. И я ни капли не сомневалась, что с этого момента он будет четко держать между нами дистанцию. Что больше не подойдет, не выкинет какой-нибудь безбашенный поступок, чтобы привлечь мое внимание. Он отступает, решив, что с него хватит. Он устал бегать за мной. И даже если все-таки любит, то гордость в этот раз взяла верх. Может, раньше, в другой ситуации, я бы радовалась, что смогла от него отделаться. Но сейчас была готова рвать волосы. Он мне нужен. Внутренне настроившись, что поймаю его в свои сети, никого другого на этом месте даже представить уже не могла. А теперь что? Зорин сбежал от меня и вряд ли захочет увидеть в ближайшее время. Что теперь делать? И вообще, что за дурь на меня нашла? Почему нельзя было подыграть? Выдать поцелуй аванс, чтобы еще покрепче поймать его на крючок? Он же стоял передо мной готовый, открытый чему угодно. Подходи и бери. Зачем надо было разводить эту дискуссию? Почему у меня не получается последовательно воплощать свой план в жизнь? Шаг вперед, два назад. Стратег хренов. Наверное, он прав. Я действительно дура. Стремглав выскочила из комнаты, нервно обмахиваясь ладошкой и звонко стуча каблучками по полу. Кино уже вовсю шло. Теперь еще Градов привяжется с расспросами, куда я пропала. А я торопливо бежала в кинозал, радуясь, что там темно, и он не заметит припухших алых губ, румяных щек и яростно сверкающих глаз. На экране творилось что-то непонятное. Мне было плевать. Я нашла нужный ряд и стала продвигаться к своему месту, найдя взглядом Максима, ни капли не беспокоясь, что мешаю остальным смотреть, что пару раз наступила кому-то на ногу. Пошли все к черту. Я злая. Макс встретил меня недовольным вопросительным взглядом, в ответ на который я лишь развела руками и замерла. Не через ряд, не в стороне, а сразу за нами сидел Зорин со своей курицей. Его рука по-хозяйски лежала на ее коленке, а она вцепилась в него, словно клещами, прижала щекой к плечу, прячась, ища у него защиты и одним глазом смотря на экран, где, судя по тревожной музыке и диким воплям, происходило что-то страшное. Артём спокойно встретил мой сердитый взгляд и невозмутимо сделал жест рукой, дескать: «Мадам, извольте присесть, вы мне мешаете смотреть». Еле сдержалась, чтоб не треснуть ему по башке или встряхнуть так, чтобы голова отвалилась. Прям перегнуться через спинку кресла, так, чтобы задница выше головы, и с диким воплем душить его за то, что все нервы уже измотал. Сдерживая кровожадный порыв, стрельнула в него яростный взгляд и села на свое место. Макс что-то говорил, склонившись к моему уху, но я ни слова не слышала. А что слышала, не понимала. Мне вообще было плевать, что он там бубнил. Отвалил бы уже и сидел спокойно. Изо всех сил делала вид, что увлечена происходящим на экране, каждой клеточкой чувствуя присутствие Зорина. Фильм – полное говно. Ни сюжета, ни интриги. Просто набор штампов, призванных сорвать испуганный возглас с губ невзыскательных зрителей. Уже через 15 минут я мечтала уйти из зала. Но только какая-то извращенная гордость и боязнь, что Артём подумает, будто сбегаю из-за него, заставляла сидеть на месте. Из-под тишка посмотрела на Максима, втайне надеясь, что ему тоже хотелось свалить. Как бы не так. Глядел на экран, чуть ли не открыв рот, жадно ловя каждый кадр. Тьфу, никакой поддержки. Как всегда, мы с ним на разных волнах. Прошло полчаса, и я услышала сзади какое-то движение. Тихие слова, которые не могла разобрать, а потом шаги. До зубовного скрежета хотелось обернуться и посмотреть, что происходит. Но я же слишком гордая, мать вашу, чтоб крутиться ради хрен пойми кого. Впрочем, мое любопытство было вскоре удовлетворено. Я увидела, как Артём со своей подругой спускаются по пологой лестнице в сторону выхода. Он впереди, держа ее за руку, о чем-то тихо переговариваясь. Так, ни разу и не обернувшись и не удостоив меня даже мимолетного взгляда, Зорин вышел из зала. Я сидела, замерев, словно статуя, глядя прямо перед собой, злая, как баба-яга, готовая перегрызть горло любому, кто посмеет сказать мне хоть слово. Вот ведь скотина небритая. В отличие от меня, не стал изображать интерес, просто встал и ушел. Не желает тратить время на сомнительный шедевр кинематографа. Ему этого не надо. Он не стал заморачиваться о том, что о нем подумают окружающие, и я в их числе. Просто встал и ушел. Почему я так не сделала? Нахрена надо строить из себя царицу египетскую и терпеть то, что даже смотреть не хочется? Надо было вставать и уходить, с Максимом или без него, все равно. И тогда Зорин бы сидел на своем месте и думал, какая же я гадина, провожая меня мрачным взглядом. Не могла не признать, что сегодня он вышел победителем из нашего противостояния. Спокойно, непринужденно покинул зал, даже не подумав изображать великий интерес, увлеченность или показное пренебрежение. Никакой игры и фальши, чтобы зацепить меня побольнее. Ничего, просто сделал так, как хотел, и оставил меня с носом. Я смогла выйти из зала только через полтора часа, когда, наконец, проклятый фильм закончился. Все это время просидела, погруженная в свои мысли, не обращая внимания ни на Макса, ни на происходящее на экране, ни на испуганный ропот, время от времени пробегавший по залу. Как только включился свет, вскочила с места и в припрыжку бросилась к выходу, даже не оборачиваясь на Градова. «Пусть успевает, как хочет». Максим остановил меня уже после выхода, схватив чуть выше локтя и разворачивая к себе лицом. «Крис, ты куда разбежалась?» «Домой», — ответила, еле сдерживая раздражение. Макс удивленно посмотрел на меня, потом загнул рукав и глянул на часы. «Ты что, время еще детское? Поехали в клуб, там сегодня все наши». «Ну какой нахрен клуб? Кто наши? Каринка и остальные?» «Видеть их всех не могу и не хочу. До сих пор злость из-за туфель не улеглась. Терпеть их расспросы и опять самозабвенно врать, напуская на себя загадочный вид. Да не пошли бы они все. Максим, я себя плохо чувствую. Отвези меня домой, пожалуйста. а сам можешь ехать в клуб, я не против». Попыталась выдавить из себя скромную улыбку. По-моему, ни черта не получилось. Так просто бурю, рвавшуюся на волю, не удержать. Да и плевать. «Да ладно тебе, поехали». «Да что за болван такой? Ему одно говоришь, а он другое. Градов, ты меня вообще слышишь? Я себя плохо чувствую. Отвези меня домой, а сам можешь продолжать гулянку». Он недовольно нахмурился, но уступил. «Он всегда мне уступает. Слабак. Даже скучно».